Глава 12. Петербургская жизнь. 4 с лишним года, которые прошли между царским вызовом в Москву и женитьбой, Пушкин вел кочевую жизнь. Ему не сиделось на месте. Он переезжал из Петербурга в Москву и обратно, побывал в Эрзеруме, съездил в нижегородскую пушкинскую вотчину Болдина, проскакал много тысяч верст по скверным, немощенным дорогам, в Михайловское редко заглядывал, а в другом месте себе дома не завел. В Москве в его распоряжении был знаменитый диван Соболевского. В Петербурге номер в трактире Демута, который содержался французом и считался лучшей гостиницей Петербурга, а на самом деле был местом неуютным и неприбранным. Демут помещался в центре Петербурга недалеко от Зимнего дворца, в том доме, где позже был славившийся своей кухней ресторан «Данона», хорошо известный русским и иностранцам. Пушкин занимал бедный номер, состоявший из 2 комнат, и жизнь вел странную, рассказывает Ксенофонт Полевой, который в зиму 1827-28 года тоже жил у Демута. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал лежа в постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставал я его за другим столиком, карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя. После нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего проигрывался в пух. Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного глупой и грубой страстью. Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре касательно всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания невольно врезались в память. Похвала тем более показательная, что Ксенофонт Полевой Пушкина не любил. Сурово осудил он Пушкина за глупую страсть к картам. А это было любимой забавой многих выдающихся людей. Самые несхожие люди были картежниками. Бенджамен Констан и Талейран, Лев Толстой, Некрасов, Достоевский. Все они не могли устоять перед азартом карточной игры. Пушкин начал играть сразу после лицея, может быть, даже в лицее, когда сдружился с гусарами. Много было картежников среди арзамасцев, еще больше среди лампистов. Амфитрион зеленой лампы Никита Всеволожский поставил 1000 червонцев против рукописи пушкинских стихов и выиграл. Это была одна из последних ставок поэта перед отъездом на юг, где он по бедности уже не мог играть. Когда ему стали платить по золотому за строчку, он умудрился раз так взорваться, что опять поставил на карту рукопись главы Онегина, как другие ставили свои алмазные перстни, снимая их тут же с пальцев, или даже ставили на карту жену. Обычно игра шла среди знакомых, но иногда в нее входили случайные люди, первые встречные на почтовой станции, профессиональные, сомнительные игроки. Такие бывали и у Пушкина в трактире Демута. Но обыгрывали его не только шулера. Он вообще редко выигрывал, а проигрывать случалось ему. Суммы для него очень крупные. Делал он это с той же иронической беспечностью, с какой шел на поединок. Когда не везло, засучивал рукава и маленькой красивой рукой выстукивал по зеленому сукну какую-то мелодию, всегда одну и ту же. Приятели называли ее похоронным звоном. Иногда мелодия переходила в стихи. В разгар игры Пушкин написал на манжете одного из игроков: а в ненастные дни собирались они часто, гнули их от 50 наста и выигрывали и отписывали мелом, так в ненастные дни занимались они делом. 1828 год. Этот экспромт с точками на месте непристойных слов послужил Пушкину эпиграфом к «Пиковой даме». Ритм похож на стук пальцев по столу. Все, что бы Пушкин ни делал, вызывало любопытство и разговор. Об его карточной игре шли толки в обеих столицах. Цензор Никитенко записал в дневнике: говорят, Пушкин проиграл 17 тысяч рублей 28 сентября 1827 года. Полгода спустя Вяземский, сам промотавший и проигравший не одно, а несколько состояний, с шутливой укоризной писал Пушкину из Астафьева: «Слышу от карамзинских дам жалобы на тебя, что ты пропал без вести, а несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть. Правда ли? Ах, голубчик, как тебе несовестно!» 26 июля 1828 года. На этот раз карточный запой Пушкина мог обостриться неприятностями из-за Гаврилиады. Но играть он мог и с горя, и с радостью. Просто играл, потому что был игрок. Вяземский рассказывает, что Пушкин куда-то ехал за несколько верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, прогулял все деньги свои и бал, и любовь свою. Когда карточные долги чересчур разрастались, он сердился на себя. Он писал одному из своих богатых партнеров, Яковлеву: «Тяжело мне быть перед тобой виноватым, тяжело и извиняться, тем более, что я знаю твою деликатность, джентльмен. Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят. И дай бог, чтобы они вовсе не были банкроты, а я, между нами, проиграл уже около 20 тысяч. Во всяком случае, ты первый получишь свои деньги». Ноябрь 1829 года. Расплата, по-видимому, очень затянулась, так как после смерти Пушкина опека выплатила Яковлеву 6 тысяч рублей. Одним из азартных игроков пушкинского кружка был Полторацкий, богатый юноша, который сорил деньгами, пока не проиграл графу Федору Толстому американцу 700 тысяч рублей, за что и был отдан под опеку. Полторацкий, как Соболевский, был коллекционер, собирал книги, автографы, рукописи, исторические документы. От него Герцен получил письма Рылеева к Пушкину, напечатанные в Лондоне в «Полярной звезде». Герцен рассказал, как они к нему попали. Полторацкий несколько раз просил у Пушкина этих писем, чтобы их списать. Пушкин все отказывал, обещаясь подарить ему сами письма. Раз за игрой Полторацкий ставил 1000 рублей и предлагал Пушкину поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же, опомнившись, воскликнул: «Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю их вам!» В конце концов Пушкин разрешил Полторацкому их списать. Все кругом Пушкина играли в карты. Никто не видел в этом большой беды, ничего дурного, только бы не было разорительных проигрышей. Пушкин откровенно писал: «Страсть к банку, не любовь к свободе, ни ФЭП, ни дружба, ни пиры не отвлекли б в минувшие годы меня от карточной игры». Но когда он стал женихом, он дал себе обещание не играть. Только раз обиженный царем это обещание нарушил. И в Петербурге, как и в Москве, молодежь льнула к Пушкину. А он любил общество, гостей, любил угощать. На Невском против Казанского собора был просуществовавший до революции ресторан «Доминика». Там нередко можно было увидеть Пушкина. Известный богач, граф Заводовский, встретил его там, окруженного свитой молодых собутыльников, которых Пушкин угощал. «Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит ваш бумажник, что вы так кутите», — заметил ему Заводовский. Пушкин рассмеялся. «Да ведь я богаче вас, граф. Вы получаете деньги только с ваших деревень, а у меня постоянный верный доход с 36 букв русской азбуки». Кроме многочисленных знакомых, были у Пушкина в Петербурге и настоящие друзья, прежде всего Дельвик, потом Вяземский и Мицкевич, которые оба тоже переехали из Москвы в Петербург. У Пушкина в его непритязательном номере у Демута, помимо карточной игры, спрыснутой шампанским, бывали своего рода аттические пиры на платоновский лад, кипели оживленные споры, шла беседа сладкая друзей. Присутствие Пушкина всех оживляло. Даже люди к нему неприязненные вынуждены были признать, что он удивительно умен и приятен в разговоре. Друзьям беседа с ним давала такое же наслаждение, как и его стихи. В ней был блеск его гения. Он привлекал к себе веселой приветливостью, поражал своим умом. Киреевский, сам человек ума незаурядного и деятельного, писал приятелю: «В Пушкине я нашел еще больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает ни один русский череп, по крайней мере, ни один из ощупанных мною». 29 января 1829 года. Писатели, с которыми Пушкин был близок, встречались почти каждый день, то у него, то у Плетнева, чаще всего у барона Дельвига. Кончив лицей, Дельвиг поступил в публичную библиотеку помощником Крылова. Библиотека вряд ли выиграла от того, что в ней одновременно служили два таких лентяя. Когда Пушкин вернулся в Петербург, Дельвиг уже перешел в Министерство внутренних дел, в отдел инославных вероисповеданий. Чиновник он был плохой. Он, как и Пушкин, был прежде всего и больше всего литератор. Стихи писал все реже и реже, но к чужим стихам и чужой прозе сохранил острое чутье и любовь. И он, и Пушкин, любя поэзию, умели быть внимательными к поэтам. Светских вкусов своего знаменитого друга Дельвиг не разделял, на балы не ездил, в салонах титулованных красавиц не бывал, но общество любил. В его незамысловато убранной квартирке на Владимирской, в доме жены купца Алферовской, всегда были рады гостям. Хлебосольный хозяин, он любил угощать вкусными обедами, хорошим вином, устраивал веселые поездки за город, чаще всего в Красный Кабачок. Дельвиг был женат. Вскоре после поездки в Михайловское он женился на 17-летней Софье Салтыковой. Она приветливо принимала его гостей, старалась помогать ему, держала для него корректуры, отчасти делила его литературную жизнь. Ученица Плетнева, она до свадьбы восторженно увлекалась поэзией и поэтами. В длинных письмах к школьной подруге, жившей где-то в Оренбургской глуши, постоянно возвращается имя Пушкина, стихи которого обе подруги твердили наизусть. Как и дневник о Лениной, эти письма показывают, как в ту раннюю эпоху русского просвещения женщины создавали вокруг русских поэтов атмосферу понимания и симпатии, порой поклонения. В 16 лет Софи Салтыкова писала подруге: «Мой несравненный Пушкин! Я восторженно люблю не только его стихи, но и его личность. Очарователь Пушкин!» Она повторяет слова графини Ивелич, хорошо знавшей семью Пушкина. «Графиня меня уверяет, что Александр несравненно лучше своей репутации, что он славный малый». Плетнев дразнит ее, зовет ее Александр Сергеевич, но все-таки обещает познакомить когда-нибудь с Пушкиным и Дельвигом. Софи пишет: «Я очень хочу познакомиться с Дельвигом, потому что он связан с моим дорогим Пушкиным, потому что он друг Плетнева». Весной 1825 года Софи гостила в в царском селе в семье гусарского офицера Рахманинова, кажется, деда-музыканта. Там она познакомилась с Дельвигом, который привез из Михайловского новые главы Онегина. Уже одно это расположило молодую девушку в его пользу. Через 3 месяца они повенчались. Юная баронесса восторженно описывает незамужней подруге свое семейное счастье. Теперь она жена видного столичного литератора и не прочь щегольнуть последними стихами Пушкина, за которыми гоняются светские модницы. Через 1.5 года после свадьбы она, наконец, познакомилась с Пушкиным. Сначала, как Вера Вяземская в Одессе, Софи Дельвиг была разочарована. «Кстати, — пишет она подруге, — я познакомилась с Александром, я в восторге, что увидела его, наконец. Я поговорю о нем с тобой, когда лучше узнаю, что он умен, это мы знаем уже давно, но я не знаю, любезен ли он в обществе. Вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал, только читал прелестный отрывок из 5 главы Онегина 2 мая 1827 года. Через несколько дней опять. Вот, я провела с Пушкиным вечер. Он мне очень понравился, очень мил, мы с ним довольно коротко уже познакомились. И еще позже. Как бы ты полюбила Пушкина, если бы видела его, как я, каждый день? Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь. Так писала молоденькая баронесса, когда ее семейная жизнь еще была полна счастьем первой влюбленности. Потом появились трещины. Дельвиг не менялся, по-прежнему был ей предан, но в доме, где жили Дельвиги, во дворе поселилась соломенная вдова Анна Керн. Она подружилась с баронессой. Вслед за ней появился присяжный соблазнитель, тригорский кузен Алексей Вульф, теперь уже не студент, а гусар. Если верить дневнику этого пустого малого, он одновременно и с равным успехом ухаживал и за Керн, и за баронессой. Вульф подробно записал в дневнике, как он с ней любезничал, пользуясь отсутствием Дельвига. Вдруг появился Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые отдает в северные цветы, и уехал. Мы начали говорить о нем. Она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи. Я удивлялся и защищал его. Наконец она, приняв одно его общее мнение за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает. 18 октября 1828 года. Пушкин, застав их вдвоем, мог без труда по их лицам догадаться, что жена его лучшего друга стала игрушкой псковского Лавеласа, как он шутливо прозвал Вульф. А ей стало стыдно, что Пушкин может заметить, что она обманывает такого доверчивого, великодушного мужа, как Дельвиг. Он ничего не замечал. Да и посторонним его семейная жизнь казалась уютной, счастливой. По средам и воскресеньям, часто и в другие дни, у него собирались товарищи по лицею и молодые литераторы, которых Дельвиг, сам еще молодой, выслушивал как благосклонный патриарх. Начиная с 1825 года, он издавал альманах «Северные цветы». С 1830 года издавал недолго просуществовавшую литературную газету, выходившую раз в 5 дней. И то, и другое при щедром сотрудничестве Пушкина. Мягкий, беззаботный, всегда в отличном настроении, Дельвиг своей ровной добротой смягчал расхождения, непонимания, обиды самолюбия и тщеславия, отравляющие жизнь людей, в особенности писателей и артистов. Дельвиг был хороший рассказчик и импровизатор. Вокруг него баловались, музицировали, пели, иногда хором распевали чепуху, сочиненную хозяином. Щенок разорвал песни Беранже. Дельвиг написал куплет. Хвостова кипа тут лежала, а Беранже не уцелел. Зато его собака съела, что в песнях он собаку съел. Возможно, что музыку сочинил частый гость Дельвигов Михаил Иванович Глинка. Анна Керн писала о нем: «Гений музыки, добрый и любезный человек, как и следует гениальному существу». Тут, кстати, заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дети и дураки». Однако и он часто был зол на словах. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Он был так мягок, так благороден, так ласково приноравлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые тут же и выдумывал, и был занимателен для всех и каждого. Сказки в нашем кружке были в моде. Многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди этих многих был и Дельвиг. Это подтверждает в своих воспоминаниях его племянник барон Андрей Иванович Дельвиг. Он говорит, что его дядя придавал в своей жизни большое значение чудесному. В детстве он был хилым ребенком, не говорил до 4 лет и заговорил только после того, как его свезли в Чудов монастырь и дали приложиться к мощам митрополита Алексея. Дельвигу случалось иметь видение. Его племянник передает одну странную семейную легенду. Был у Антона Дельвига друг Левашов. Они условились, что тот из них, кто первый умрет, должен явиться оставшемуся в живых. Левашов об этом уговоре совершенно забыл. Раз вечером он сидел один, читал, и вдруг видит перед собой Дельвига, тогда уже покойного. Андрей Дельвиг слышал это от самого Левашова, на дочери которого женился. Визионерство Дельвига должно было привлекать Пушкина. Их все друг в друге привлекало. Анна Керн рассказывает, как встретились поэты, когда Дельвиг вернулся из Харькова, как развевался черный плащ Пушкина, когда он стремительно мчался навстречу другу, как сияло радостью его лицо. Он бросился в его объятия. Они целовали друг другу руки, казалось, не могли наглядеться друг на друга. Они всегда так встречались и прощались, была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. Вместе им было всегда весело и хорошо. Стоило Пушкину с какого-нибудь блестящего светского приема появиться в скромной квартире Дельвига, как все наполнялось его заразительным смехом. Это был тот смех, то оживление, о котором тригорские соседки до старости вспоминали с благодарностью. Много людей, мужчин и женщин, восхищались гением Пушкина, многие любили его. Но вряд ли кто-нибудь любил с такой всеобъемлющей, всепрощающей нежностью, как Дельвиг. Зиму 1827-28 года Пушкин бывал у Дельвигов почти каждый вечер. Сидели в кабинете хозяина. Пушкин забирался на диван в своей любимой позе, поджав под себя ноги по-турецки. Он каждый день делал гимнастику и до конца жизни сохранил юношескую гибкость. У грузного Дельвига было любимое просиженное кресло, с которого он мог часами не вставать. Друзья вместе просматривали статьи и стихи, присылавшиеся Дельвигу, читали новые вещи Боротынского, Жуковского, самого Пушкина. В этой комнате Адам Мицкевич, тоже частый гость, во второй раз слушал Годунова, о котором позже писал: «Б. Годунов содержит в себе подробности и целые сцены красоты изумительной. Особенно пролог кажется мне столь самобытен и грандиозен, что я считаю его единственным в своем роде». Третий раз слушал он трагедию, когда Пушкин 16 мая 1828 года читал ее у графини Лаваль, матери княгини Трубецкой, уехавшей за мужем в Сибирь. На чтении был и Грибоедов. В ту весну три великих славянских поэта несколько раз сходились в гостиных Петербурга. Грибоедов в марте приехал из Персии, где служил в русском посольстве, а в июне опять уехал в Тегеран, куда на этот раз был назначен министром-резидентом. За короткое пребывание в Петербурге он был очень занят составлением мирного договора с Персией, но все-таки несколько раз виделся с Пушкиным, Мицкевичем, Вяземским, принимал участие в литературных беседах, а иногда и в пирушках. Но по-настоящему с пушкинским кружком он не сдружился. А с Мицкевичем 1798-1855 Пушкин сблизился. Трудно измерять, трудно сравнивать поэтическую силу двух поэтов, да еще писавших на разных языках. Но из живых поэтов, которых Пушкин знал лично, только Мицкевич обладал близкой, сродной ему силой вдохновения. Они были почти однолетки. Оба прославились еще юношами, оба за свои стихи претерпели гонения. Мицкевич родился в благочестивой, скромной шляхетской семье в Литве, в Минской губернии, учился в Вильне и еще в университете стал духовным вождем молодежи, мечтавшей о независимой Польше. Его стихи он издал два тома в 1822 и 23 годах, вдохновляли польских либералов и патриотов. Среди польских студентов не угасали мечты национальные, вызванные наполеоновскими войнами и обещаниями Александра I. С разрешения русского правительства они образовали в Вильне литературное общество лучистых. Но в Европе возобновилось революционное брожение и террористические акты. Правительства насторожились. После убийства писателя Коцебу общество лучистых было закрыто. Осенью 1823 года многие члены его были арестованы, и Мицкевич попал в тюрьму вместе с сотней студентов. История была нелепая, но не особенно трагическая. Начальство Виленской тюрьмы довольно либерально относилось к заключенным. По вечерам им разрешалось собираться в одну камеру, где они слушали вдохновенные импровизации Мицкевича. А он в тюрьме вырос, возмужал и через полгода вышел из нее еще более пламенным патриотом, чем вошел. Несмотря на то, что во главе следственной комиссии стоял Аракчеев, приговор был мягкий. Троих, считавшихся вождями, сослали в Оренбург. 17 человек, среди которых был и Мицкевич, послали в Россию и определили в чиновники. Остальных выпустили на свободу. Это было при Александре. В следующее царствование кружок московских студентов, среди которых был и Герцен, дороже поплатился за вольные разговоры.